«Миледи», — Дени узнала голос. Обернувшись, она увидела, как мисс Сандея входит в комнату. Девушка выглядела радостной и в то же время обеспокоенной. Королева сразу это почувствовала по ее осторожной походке. «Мисс Сандея», — участливо улыбнулась Дени, — «вижу, ты тоже устала от этой суматохи». «Верно, я поспешила удалиться за вашей милостью, хотя на столах были вазы с вкусными фруктами, а пряное вино так сладко ложится на язык». «Вино с острова Наат», — кивнула Диенерис. «Я позаботилась о том, чтобы людей угощали именно им. По сравнению со здешними винами, оно намного слаще». «Вы правы, королева. По правде сказать, я вспоминала свой дом на протяжении всего празднования». Диенерис сложила руки под грудью и молча вгляделась в смуглое лицо мисс Сандеи. Казалось, оно готово вот-вот залиться краской. Теперь разрушительница оков поняла, о чем хочет сказать свободная девушка. «Ваша милость, в Винтерфилле я сказала серому червю, что хотела бы увидеть Наат-3. Он сказал, что поедет со мной и защитит меня, и его обещание мотивировало меня выжить, придало мне сил. А теперь, когда его нет», голос девушки почти сразу стих, и она всхлипнула. Мисс Сандея закрыла лицо руками, Дени услышала ее еле различимый плач и поспешила обнять. Она знала, что этот жест не даст нужного утешения, но, как могла, показывала свое искреннее сочувствие. Дрова, Джон, они по-прежнему были с ней. Каждый день бурерожденная видела их призраки, невидимых стражей, что не отходили от нее ни на шаг, и это пугало ее. Гораздо реже оба являлись Диенерис во снах, но она не видела их лица. В ночном Винтерфилле, через двор которого она пробиралась сквозь завывающий буран, где-то за воротами звенели колокольчики дрова и мечи. Похоже, кто-то сошелся в дуэли, или битва с иными до сих пор не окончена, и люди все еще гибнут. От этих мыслей холодела кровь, застывая в жилах. Бурерожденная не могла ничего разглядеть, оказавшись в темноте. До слуха донесся отчаянный рев ее солнца и звезд и предсмертный крик Джона. Дени поняла, что волк пал в этой борьбе. Когда она чувствовала, что дрова готовился нанести смертельный удар своему неожиданному сопернику, полюбившему луну его жизни, Диенерис просыпалась с криком. Сев в постели, матерь драконов хваталась за живот, стремительные потоки воздуха с силой вырывались у нее изо рта. Так было и этой ночью, накануне коронации. Дени взяла лицо мисс Сандеи в ладони и ласково сказала: «Мне тоже его не хватает, он был храбрым и верным воином. Он пал, чтобы защитить всех нас, особенно тебя. Знаю, я почтила бы его память, Кхалиси. Я хотела попросить вашу милость отпустить меня на Наат. Я очень опечалена, мне необходим покой, и я надеюсь найти его дома». Диенерис не знала, что сказать, и все держало лицо мисс Сандеи. Пока глаза той вновь наполнялись слезами, Таргариен вспомнила день штурма столицы. Перед глазами у нее вновь пылали ядовитые языки, ноздри наполнялись гарью, жар обдувал тело. «Дом, — думала она тогда, — есть у всех, у северян или дарнийцев, но только не у нее». Дени обняла мисс Сандию и поняла, как и у тех, кто разделил с ней долгий путь. «Я всегда хотела домой, с самого своего рождения, — сказала Дени, — и даже не представляла, какие трудности меня ожидают. Твоя помощь была неоценима, мисс Сандея». «Что ж», — королева посмотрела ей прямо в глаза, — «надеюсь, твой путь до острова пройдет легко. Да хранят тебя боги». Переводчица, хлопая глазами, осмысливала слова королевы. Матерь драконов слабо улыбнулась, и мисс Сандея склонила голову. «Когда ты отплываешь?» «Через несколько дней, Кхалиси. Корона обязывает меня решать много дел, но я обязательно буду в гавани, пока твой корабль не скроется за горизонтом». Мисс Сандея скромно улыбнулась своей освободительнице в благодарность. Защитница Вестероса сидела во главе стола из черного дерева в недавно сформированной палате Малого Совета и оглядывала собравшихся. Джорах Мормонт стоял рядом с королевой, как и всегда готовый ее защитить. Лорд Десница, маленький лев, напротив нее и неподалеку от Вариса, одетый в золотистые одеяния паук, бессменный мастер над шептунами, выглядел умиротворенно мрачным. Неужели он до сих пор обеспокоен тем, как боги подкинут монету? С вынужденной тревогой думала Диенерис, пока пыталась разгадать пристальный, изучающий ее взгляд. Дени ощущала, как по телу невольно пробегают мурашки. Она смотрела в безмолвные глаза Евнуха, и в ее мыслях со стремительной скоростью, штрих за штрихом, воплощались самые неоднозначные страницы из истории Дома Дракона. Мать чудовищ, но теперь все будет иначе. «Да, малыш», — надеялась она, все яснее ощущая в себе жизнь с каждым днем. «Мастер над кораблями, бывший пират и луковый рыцарь Давассивард, мастер над монетой, человек из Хейгардена, прибывший служить Дени по поручению леди Алины. Она еще держалась за жизнь, хотя гибель всех Тиреллов в секте Бейлора заметно ухудшила ее состояние, как Дени и опасалась. Да помогут ей боги. Королева Шипов, даже не подозревая об этом, накладывала на защитницу Вестероса особую ответственность. Диенерис хотелось, чтобы при ее правлении Алина могла бы спокойно дожить свой век в своем замке. На свободную должность мастера над законами вскоре должен был найтись лорд Сэмвилл Уттерли, заручившись поддержкой трехглазого ворона, в данный момент искал компетентных кандидатов в староместе. Незримый великий мистер присутствовал в зале, и королева это знала. Живое воплощение истории, обладатель непреложных знаний о всех поколениях всех домов Вестероса, юный волк. «Вы здесь, король Севера?» — спросила она. «Да, моя королева», — прозвучал у нее в голове голос трехглазого ворона. Удостоверившись в его присутствии, Диенерис Таргариен, бурерожденная, неопалимая, кхалиси великого травяного моря, разрушительница оков, матерь драконов, королева и защитница Вестероса, глубоко вздохнула, прежде чем начать первое в истории своего правления заседание. «Итак, что у нас на повестке дня, Санса?» И неделю спустя Санса Старк прожила всю следующую неделю в замке Эйгона, обдумывая свое решение, способное навсегда изменить ее жизнь. Если волчица приняла бы его, ей пришлось бы отрешиться от всего, что она знает с детства. Санса впервые встала перед этой дилеммой еще после возвращения Диенерис и Драгона из земель Вечной Зимы. Сегодня, когда Арья ранним утром навестила сестру, и обе без промедления направились в тронный зал, решение созрело окончательно. Диенерис сидела на новом троне, высокая спинка которого представляла собой склонившего морду дракона с прямо посаженными огненными глазами, сделанными из светлого янтаря. Казалось, они устремлялись в душу каждого, кто просит аудиенции у матери драконов. Близких родственников Джона королева, как и ожидала леди Винтерфилла, приняла весьма радушно. Она улыбается, не скались, искренне или в знак приличия. Что ж, Санса, прибыв в столицу на коронацию, избрала для себя вторую улыбку. «Ваша милость», — поклонилась она непринужденно. Санса по сей день хорошо помнила важный урок, который усвоила после смерти отца. «Я верна королю Джоффри, моему возлюбленному». К удивлению, Арья последовала ее примеру, выказав почтение Диенерис. Санса поняла, что сестра прибыла сюда не только для того, чтобы навестить ее. Ради Джона, Диенерис, придерживая живот, медленно сошла с пьедестала. Последовал более чем формальный обмен любезностями. Когда Арья уверила ее величество, что путь из староместа в столицу не вызвал у леди Старк никаких осложнений, она обратилась к Диенерис с просьбой личного характера. «Ваша милость, я желала бы увидеться с братом. Где Джон сейчас?» Санса не могла не обратить внимания, что сестре тяжело говорить, будто ее мысли с трудом складывались в слова. Ее голос был немного сдавлен, Арья была готова поперхнуться. Да, ей до сих пор было тяжело смириться с тем, что Джон выбрал жизнь Диенерис вместо своей. Санса тоже не понимала брата, потому что еще не встретила человека ни из своей стаи, ради которого была бы готова стольким пожертвовать. С другой стороны, новость трехглазого ворона о том, что Джон хотя и живет, но в теле летучего зверя, сначала шокировала ее, но затем Санса постепенно смирилась с этой мыслью. В день коронации Диенерис Таргариен она впервые смогла поговорить с Джоном, в отличие от дня его похорон, когда он принес в лапах драгона свое мертвое человеческое тело в Винтерфилл. С того дня между последними из Старков разладилась внутренняя гармония. В норму она вернулась только после того, как Бран и Санса направились в столицу, чтобы принести присягу. По королевскому тракту, с которого все началось, как и всех Старков до него, Джона похоронили в крипте Винтерфилла, возведя его каменную строгую фигуру между отцом и тетей Лианной. «В это время он обычно находится в драконьем логове», — невозмутимо ответила Диенерис. «Оно занимает холм Рейнис на северо-западе города. Я найду этот холм, благодарю, королева». «Честно говоря», — призналась Дени, не убирая улыбку, — «я удивлена, что вы приехали к Джону только сейчас, миледи». «Миледи называет свое дитя Джоном. Диенерис хочет ей понравиться. Не слишком ли банальный ход для королевы? Видите ли, я задержалась в староместе на более долгий срок, чем планировала изначально. Если бы не Сэмвилл Уттерли, я провела бы там намного больше времени. Мистер Торли передал вам свою искреннюю благодарность. Теперь, с вашего позволения, я должна пойти к Джону, попрощаться». «Попрощаться?» – одновременно спросили Санса и Дени, не скрывая своего искреннего удивления. Арья непреклонно кивнула. «Но вы можете навещать его всякий раз, когда приезжаете в столицу, миледи», – настойчиво сказала королева. «Он ведь ваш брат. Благодарю вас за эту оказанную ценную возможность, ваша милость». Но, сделав паузу, Арья закусила губу. «Возможно, я больше не вернусь в Королевскую гавань. Я решила покинуть Вестерос, чтобы исследовать неизвестные земли. Именно о них я искала книги в библиотеках Староместа». Пораженная решением сестры, Санса смотрела на Диенерис. Теперь вместо улыбки на лице у матери драконов появилось беспокойство, но в глазах по-прежнему сквозила мягкость. Она сказала: «Когда я путешествовала по южным землям, я хотела только одного – попасть домой. Но в действительности все оказалось куда сложнее, и, прибыв в Королевскую гавань в первый раз, я поняла, что мне нужно прежде найти себя, чтобы чужой город вновь стал для меня своим». Санса слушала королеву с особым вниманием и невольно вспомнила дни своего заточения, сначала в столице, затем, после вынужденной брачной церемонии с Рамси, в Винтерфилле. На юге она постоянно вспоминала свой дом и ходила в Богорощу рядом с Красным замком, единственное место, напоминавшее ей о Винтерфилле, в котором она ненадолго обретала покой. Но Винтерфилл теперь другой, поняла она, когда черные крылья принесли черные вести об узурпации северных земель Болтонами. Как я могла тогда пойти Бейлишу на уступку, ради чего? Она по-прежнему не забыла о помощи мизинца с армией долины, переломившей исход битвы бастардов, после которой на стенах Винтерфилла вновь повесили волчий герб. Но Санса ни минуты не сожалела о его смерти в криптах Винтерфилла. С другой стороны, и признать это Сансе поначалу оказалось сложно, помощь драконов и Диенерис объективно оказалась куда весомее. Слова Диенерис вынудили Сансу сделать вывод: у них с драконьей королевой больше общего, чем волчица казалась раньше. Особенно если подумать о... Наблюдая в этот момент за опечаленной Арьей, Санса поняла, что ей, так же, как и сестре, не хватает Джона. С другой стороны, может ли что-то изменить их с Диенерис? Санса никогда не сомневалась в факте его отцовства, благодаря Брану. «Ребенок, надеюсь, в вашем путешествии вы когда-нибудь сможете обрести себя», — пожелала Арье королева. «Вы так добры, ваша милость. Я безмерно благодарна вам за ваше участие в битве за Винтерфилл». Они с Дени улыбнулись друг другу. «Сестрица не до конца откровенна. Ты зайдешь ко мне после того, как придешь от Джона?» — спросила Санса, когда Арья прошла к дверям. «Конечно, ведь ты непременно должна угостить меня лимонными пирожными. Ты же их с самого детства терпеть не можешь», — изумилась Санса. «Знаю, сестра». Тут Арья подошла к Сансе, и сестры, шагнув друг к другу, обнялись. Это был один из самых теплых и важных моментов в их жизни. Снова поклонившись Диенерис Бурерожденной, Арья безмолвно удалилась. Эхо ее стойких шагов пронеслось между колоннами, держащими свод тронного зала. «Вы очень дружны с сестрой», — спокойно заметила Дени. «Поверьте, так было не всегда. В этом я как раз могу вам поверить. И не только вам, леди Старк». Внезапно взгляд ее фиолетовых глаз приобрел опечаленные нотки. Королева опустила голову, и на какое-то время просторное помещение погрузилось в тишину, в которой почти бесшумно трещал огонь в колоннах у дверей. Волчице и дракону было о чем подумать. «Мои родные», — первой нарушила молчание Диенерис, бережно положив руку на выпирающий живот, — «практически все погибли. Кроме Джона и ребенка, что скоро родится на свет, у меня сейчас нет никого. Мои родители и два брата тоже погибли», — понимающе и на этот раз искренне ответила Санса. «Арья, я люблю ее, но она уезжает, что стало для меня неожиданностью. А Бран?» Она ухмыльнулась, торопливо пряча погрустневший взгляд. «С трехглазым вороном сложно идти на контакт. Я понимаю вас. Поначалу и мне было сложно распознать те знаки, по которым он вел меня по дороге на север. Но я благодарна Брандону», — Дени осторожно улыбнулась. «У вас получилось найти к нему какой-нибудь подход, ваша милость?» «Нет, личный контакт также не имел большого значения. Когда я со своей стороны пыталась начать разговор, Бран долго молчал». «Вы могли бы пригрозить ему драконьим пламенем», — предположила Санса, пряча улыбку. «Может, это пробудило бы брата?» Обе непринужденно и искренне рассмеялись, хотя смех королевы показался волчице несколько мрачным. «Или она уже ему угрожала?» «В нашем доме?» «Крайне неразумно с ее стороны. Тем не менее, драконий огонь, похоже, постепенно начинал растапливать холодную стену недоверия. Сансе необходимо было поговорить с королевой о том, что беспокоило волчицу последние полгода. «Вы не одни, ваше величество», — твердо начала она, — «вы верно заметили. У вас есть Джон и ваше дитя, но дело в том, что они также есть и у меня. Джон хотя теперь и дышит огнем, но остается моим братом, а вы, позвольте заметить, ждете моего племянника или племянницу, северного наследника драконов». Санса сначала хотела сказать драконьего наследника севера, но подумала, что Дейенерис, может, и промолчит, но, как минимум, возможно, неверно истолкует акценты из-за неосторожного выбора формулировки. «Ваше дитя родится на юге», — продолжала Санса, — «и, вероятно, вырастет в Королевской гавани. Пусть так, но для него очень важно не забывать о том, что у него есть и северные корни. При всем уважении, в Джоне больше от Старков, чем от Таргариенов. Я хотела бы жить здесь, рядом с племянником, пока ваша милость будет любить и заботиться о нем. Уверяю, я позабочусь о нем не меньше». Дейенерис молча выслушала, обдумывая ее необычную просьбу. Наверное, она поняла, с каким трудом Санса произносила эти слова. «Отказаться от всего, что знаешь с детства, очень трудно». Королева набрала в грудь воздуха, прежде чем ответить. «Поэтому вы не стали королевой Севера, этот титул ваш по праву старшинства, но вы отдали его Брандону, хотя я намеревалась дать ему титул великого мейстера. Мне было необходимо его непосредственное членство в Малом Совете». «Все именно так, ваша милость», — с трудом сказала Санса. «Мой дом в надежных руках волка, как и Малый Совет, под присмотром ворона». У нее в душе зияла темная пропасть, в которой выли холодные ветры зимы, но, даже дрожа от холода, Санса решила оставаться верной себе до самого конца. Дени попыталась ей возразить. «Зачем же идти на столь огромную жертву, как ваш?» Внезапно она осеклась, но Старк догадалась, что хотела сказать королева. «Как Джон?» «Затем, что он мой брат». Набрав в грудь новый поток воздуха, Дени сказала. «Когда я вернулась на юг из земель вечной зимы, то поняла, что северный поход и битва с мертвыми оказали на меня свое влияние. Став королевой, я созвала в столицу нескольких мейстеров и историков, специализирующихся непосредственно на северных землях, Винтерфилле и Застенье. Я хочу, чтобы я и мои подданные знали о долгой ночи, как знал о ней Эйгон Завоеватель, такова моя судьба, и моих потомков. Я непременно позаботилась бы, леди Санса, чтобы дитя узнало в свое время как о севере, так и о его опасностях. Север действительно опасен, но не только», — мягко возразила волчица. «Северяне, гордый народ, как вам, должно быть известно из разговоров с Джоном, но они по-прежнему блюдут честь и хранят верность себе, своим близким, лордам, королю Севера и вам. Здешние книги, несомненно, поведают вашим потомкам и об этой, столь важной и незаменимой черте характера северян, не меньше, чем книга, над которой трудится сейчас мистер Терли. Несколько месяцев назад он поделился со мной своим глобальным замыслом, который уже давно начал воплощать, рассказать истории великих домов Вестероса, и я решила поспособствовать его благим начинаниям. С моей грамотой он незамедлительно начал обучение на мейстера, а вместе с этим получил и надежный допуск к многочисленным хроникам, хранящимся в библиотеках Староместа. «Песнь льда и огня», — произнесла Санса. «Бран говорил о своем намерении помочь Сэму воплотить ее, его способности должны значительно облегчить эту задачу. Позвольте заметить, что Бран, как мне кажется, посчитал самым верным начать летопись с севера, с той опасности, что несет с собой зима, из приезда Роберта Баратиона в Винтерфилл». «Что же», — мрачно улыбнулась королева, — «хороший выбор для отправной точки, предупредить о смертельной опасности с севера. Не забывайте и о Роберте. В Винтерфилле его встретили все мои родные, включая Джона. Вашему ребенку, уверена, будет недостаточно лишь книжных знаний о семье благородных волков, его семье. Ему будет необходим», — Санса непреклонно гнула свою линию и почти настаивала, даже позабыв о такте, — «непосредственный контакт со мной», — она поспешила добавить, — «ваша милость». Дейенерис посмотрела на волчицу долгим изучающим взглядом. По ее фиолетовым глазам Санса поняла, что королеву явно поразил решительный настрой Сансы, тот же, которым когда-то отличалась Серсия Ланнистер. «Я многому у нее научилась. Если Санса слишком похожа на Серсию, как скоро Матерь Драконов заметит это сходство? Конечно, если трехглазый ворон давно уже не счел нужным предупредить о нем Дейенерис, припомнив сестре все детские обиды. Но лично Санса видела и принципиальное отличие. Львицу подвели безрассудство и опрометчивость. Волчица же ни на минуту не забывала об осторожности и строить интриги против тети Джона и матери своего будущего племянника она не намеревалась. Судя по всему, королева прочла все опасения в беззлобных глазах леди Старк. «Нас с вами сложно назвать хорошими друзьями», — откровенно сказала мать драконов. «Как минимум, из-за того, что я не пожелала дать Северу автономность от столицы, и в этом, замечу, меня поддержал действующий король Севера. Да, я понадеялась, что Брандон последует примеру Яры Грейджой, когда узнала о смерти Джона», — твердо и честно сказала Санса. «Но Бран не мог не поддержать вас, учитывая, что ваша милость пришла в Винтерфилл именно благодаря ему. Я не во всем поддерживаю брата, это правда. Особенно после достаточно близкого знакомства непосредственно с трехглазым вороном. Но решение теперь принимает он, а я отреклась от титула леди Винтерфилла, ради общего наследника Севера и Юга. Кроме того, ваш ребенок, как минимум, может сблизить вас со мной». Похоже, приведенный аргумент вполне убедил Диенерис. И леди Старк удовлетворенно улыбнулась, потому как, в конце концов, дракон решил ей уступить, смиряясь. Неожиданно Диенерис подошла ближе, чтобы взять ладонь Сансы в свои, и улыбнулась так лучезарно и широко, что волчица просто не смогла не улыбнуться в ответ. «Я подумаю, как устроить вас при дворе с комфортом, Санса. Теперь мы с вами родственницы. Ваша милость необычайно добры ко мне», — ответила с поклоном Санса и, неожиданно для себя самой, «без лести, но я обдумывала самый верный вариант еще до того, как принесла вам присягу». «Какой же, позвольте узнать», — полюбопытствовала Диенерис, все еще держа ее руку. 2. Главные ворота в замок Айгона не так давно выковали из красного металла, а дорогу к ним превратили в небольшую аллею, высаженную из разрастающихся ввысь лимонных деревьев. Медленно и гордо вышагивая между ними, Санса вспомнила о своем любимом лакомстве из детства и не смогла сдержать добродушной улыбки. Неужели матерь драконов тоже когда-то любила лимонные пирожные? Глупая мысль. Отвлекаясь от нее, Санса представила, как она гуляет здесь со своим племянником или племянницей. Пока Диенерис правит, задорный ребенок оббегает ароматные деревья, звонко смеясь, и пытается спрятаться от строгой, но заботливой тети. Она направлялась к построенной из белого камня башне Десницы. Поднимаясь по крутой лестнице, Санса внезапно вспомнила конец Лизы Аррин в лунной башне и поежилась. Как она и надеялась, Тирион Ланнистер располагался в своих покоях. «Леди Санса», Десница, удивленный, отложил книгу и встал из-за небольшого стола. «Весьма приятная неожиданность. Чем обязан вам, лорд Десница?» Старк склонила голову в приветствии. «Я пришла от королевы Диенерис. Вы теперь очень легко называете ее королевой», — заметил он непринужденно. «Это не может не радовать. Ну, в конце концов, она мать моего племянника. Вы так уверены, что это будет мальчик? Я надеюсь, может, он будет очень похож на Джона. Возможно. Что же Диенерис велела передать мне?» «Ничего. Это я пришла к вам, Тирион, чтобы...» Волчица осеклась, не зная, как сказать дальше. В покоях повисло неловкое молчание, пока Десница, заинтригованный, но терпеливый, ожидал окончания фразы. «Тирион, вы были лучшим из моих мужей. Я хочу, чтобы вы по-прежнему им и оставались, чтобы мы снова стали мужем и женой». Маленький лев задумался, явно потрясенный этим признанием. Снова наступила пауза. «Я польщен, Санса, правда. Но, к сожалению, как бы я к вам ни относился, но не могу сказать того же о вас. Что вы имеете в виду, милорд?» Не поняла она. «Лучшей из моих жен была Тиша». Признание льва ее нисколько не смутило. Тирион никогда не рассказывал Сансе о своей первой жене, не то, чтобы она проявляла большой интерес к ее персоне за то недолгое время их вынужденного брака. В данный момент возникли другие обстоятельства, из-за которых его придется возобновить. Но такой ли он теперь вынужденный? Пока Санса чувствовала, что не может ответить на этот вопрос, но ее былая неприязнь к полумужу осталась в прошлом. Санса осознала это очень давно. «Мы оба прекрасно знаем», — вздохнул Тирион почти обреченно, — «что вы пришли ко мне из-за ребенка Диенерис и Джона. Вы хотите связать себя узами брака с нелюбимым человеком, чтобы остаться в Королевской гавани. Это правда. Вы и вправду умнейший человек во всем Вестеросе», — улыбнулась она, встав перед Тирионом на колени. «Но также вы, достойный Ланнистер. Во враждебном для меня городе только вы не относились ко мне, как к врагу. Тогда я была слишком напугана, но сейчас позвольте мне выразить вам свою искреннюю благодарность». Она протянула ему руку в ожидании. «А если я не хочу этой свадьбы, миледи?» Санса по-доброму ухмыльнулась и вспомнила их первую брачную ночь. «А что, если я никогда не захочу? Тогда вы не узнаете всю степень моего уважения и признательности к вам, лорд Тирион. Когда-то меня сватали к Джоффри, чтобы объединить дома, но все, что он сделал, это посеял между ними вражду. Я хочу, чтобы ее мерзкие плоды, наконец, завяли и выросли новые. Я предлагаю вам укрепить наши дома». Волчица еще ближе протянула руку к полумужу, и он, наконец, вложил свою маленькую ладонь в ее тонкие пальцы. «Должен признаться, леди Санса, все это звучит весьма заманчиво. Может, тогда закрепим это соглашение?» Она поняла, что Ланнистер имеет в виду, и была не против. Когда она кивнула, Тирион осторожно подошел ближе. Маленькая рука нежно коснулась щеки, и Санса впервые за долгое время ощутила покой внутри. Они поцеловались, сперва осторожно, потом чуть смелее. На следующий день волчица и лев закрепили свой брачный союз в столичной септе. Умиротворенная Диенерис Таргариен, храня под сердцем дитя, находилась ближе всех к алтарю. Джимми, на портовые улицы и торговые площади Ланниспорта опустилась полуденная жара. Здесь, недалеко от берега, жили Джимми и Бриенна. Когда он собирался покинуть Винтерфилл, чтобы вернуться в утес Костерли, Бриенна неожиданно предложила ему посетить с ней Тарт. Он согласился, а уже по пути он сделал ей ответное предложение. Однорукий лев сидел в главной зале своего дома, развернув на столешнице кусок свежего пергамента и сжимая перо дрожащими пальцами. Хотя лев уже давно привык к золотому бесполезному протезу, но к тому, чтобы писать левой рукой, он, правша по природе, до сих пор приспосабливался с трудом. Конечно, он мог оплатить услуги писца, живущего буквально за углом, но все же считал своим долгом составить завещание самостоятельно. Он писал как можно короче, документируя с помощью четких, издавна знакомых форм. Слова выходили из-под пера медленно, но осознанно. По слову и воле Джимми из дома Ланнистеров, здравствующего лорда Ланниспорта и бывшего рыцаря Королевской гвардии, центральный замок западных земель, утес Костерли, завещается Тириону из дома Ланнистеров, его младшему брату, десница Диенерис Таргариен, королевы и защитницы Вестероса. Завещаю своему брату принять обязанности лорда утеса, если он того пожелает, а также лорда протектора, пока его первенец, наследующий утес Костерли после него, не достигнет своего совершеннолетия. Джимми Ланнистер, написав дату под личной подписью, однорукий лев отложил чернильницу и немного погодя сложил бумагу в трубочку, чтобы поставить печать посередине. Разглядывая львиный герб в темно-красном круге из воска, он вспомнил их с Тирионом последний разговор год назад. После победы над иными Джимми на время задержался в Винтерфилле, оправляясь от полученных ожогов. Подарок от дракона, похоже, останется на всю жизнь. Почерневшие шрамы на пол лица обрамляли уязвленную кожу, ноющие язвы обжигались на морозе каждый раз, когда Джимми выходил на улицу. Слишком затянувшееся пребывание на севере его удручало. Винтерфилл напоминал ему о дурных, оставивших неизгладимый след в душе днях. В этом проклятом замке он потерял лицо дважды, стоило ему покуситься на чужую жизнь. Хотя он прекрасно осознавал, что север здесь ни при чем, и вина лежит, прежде всего, на самом Джимми. Он делал все ради Серси, но даже ее не получалось ни в чем обвинить. На львицу и так взвалили достаточно грехов. Даже после ее смерти молва все наращивала и наращивала их, не особо желая разбираться. Тирион своим присутствием хотя и напоминал однорукому льву о Серсии, банально из-за того, что и он был ее братом, но все же каждый его визит, карлик пожелал остаться с братом, пока Диенерис с драгоном предприняли одиночный, хотя, судя по всему, недолгий рейд за стену, приносил Джимми столь желаемый покой. В один из вечеров Тирион принес с собой еще и кувшин разогретого терпкого вина. Согревая желудок, оно казалось Джимми намного вкуснее южного пойла. Он сидел на своей постели напротив карлика. «Ты по-прежнему думаешь служить десницей у Диенерис?» – спросил Джимми, отпивая из кубка. Спустя почти 3 недели после битвы за Винтерфилл он вознамерился решительно поднять эту тему. Тирион пристально вгляделся в изувеченное лицо брата с сочувствием, как всякий раз делал, навещая его. Из раза в раз Джимми становилось не по себе от этого взгляда, пронзающего все его внутренности сотнями невидимых игл. Ему не нравилось, что брат, пусть и самый родной ему человек, жалеет его. Он хотел быть сильным, уверенным в себе, как и прежде, и не желал, чтобы брат запоминал его таким. Но чего великого бы Джейми не жаждал, у него не было власти над драконьим огнем, что и по сей день безжалостно обращает в догорающий прах все, что встает у него на пути. Серсе, изуродованное лицо беспокоило Джейми куда меньше того факта, что любимый брат до сих пор служит драконьей королеве. Прежде чем ответить, маленький лев вдумчиво почесал жесткую бородку и глотнул вина. После смерти Серсе я вознамерился оставить Диенерис. В тот момент я думал даже, что больше никогда и ни для кого не стану десницей до самой смерти. Но она пообещала отдать мне утес Костерли. В этом все и дело, искренне изумился Джейми. Ты прекрасно знаешь, что и я властен сделать тебя лордом утеса. Знаю, охотно согласился Тирион, но я хочу понять, сдержит ли она свое слово. Джейми усмехнулся. Недоверчивая гримаса, в которой сошлись его губы, заставила заныть еще не остывшие ожоги, и он сразу поморщился. Я в этом сомневаюсь, братец. Прекрасно понимаю твое недоверие. И все же Диенерис приехала на север по зову помощи, а чтобы помочь Старкам, она просила о помощи меня. До сих не могу поверить, что ты согласился на это. Просто я умею слушать, в отличие от безумного короля. Однорукий лев тихо сглотнул. Тирион тронул еще одну, казалось, уснувшую рану, но она по-прежнему рвала душу, как ядовитая язва. Перед глазами у Джейми вновь возник Ирис 2. Старик в беспокойной ярости расхаживал перед железным троном взад и вперед по ступеням. Его плащ кровяной рекой расплывался по камням, следуя в такт спешным шагам. Снежные волосы безумного короля незаметно сливаются с побелевшей, как у альбиноса, кожей, блестевшей от пота. Невзирая на уговоры Джейми, король был глух к его мольбам. Сжечь их всех. Сначала Ирис по-змеиному шипит пироманту, а потом переходит на крик. Немедленно сжечь. Джейми, уже не слыша своего отчаявшегося голоса, вонзил меч в ошалевшего, еще не успевшего осознать приказ, пироманта. В ужасе Ирис побежал, а окровавленная сталь дышала ему в спину. Стены зала отбросили его предсмертное эхо. «Ты хочешь меня переубедить?» «Нет», — мягко возразил Тирион, подливая брату еще вина. «Я хочу, чтобы ты знал, Джейми, я по-прежнему понимаю тебя лучше всех в Вестеросе, и всегда пойму, ты всю жизнь относился ко мне не как к чудовищу». «Что ж», — карлик повернулся к столу, чтобы поставить почти опустевший сосуд, «а я всю жизнь не считал тебя клятвопреступником». Джейми изумленно молчал. Для него откровения Тириона не были новостью, и все же брат с самого детства не уставал поражать его своим упорством и выдержкой. «Подумай вот о чем», — произнес маленький лев, подойдя ближе, драконы разрушили Красный замок. При этих словах Джейми вдруг отчетливо увидел в полутьме палатки маленькую, почти крошечную фигуру в коляске. Белое, как у иного, лицо Брана Старка блестело в дрожащем отблеске свеч, зрачки чернели, как затухающие звезды. Ворон открывал однорукому льву неприятную правду. Сколько людей, включая Серсию, в нем погибло, я не знаю. Я не оправдываю Диенерис за это, поспешил добавить Тирион, заметив, что взгляд брата посуровил, но после сожжения Красного замка она отправилась на север, чтобы спасти намного больше жизней, рискуя своей, ради всего континента. Однорукий лев понимал, к чему клонит брат. Эта мысль нередко закрадывалась в уставшую голову Джейми, но он отметал ее все то время, что находился в Винтерфилле, что Диенерис Таргариен похожа не на своего отца, а на него, Джейми. От прямолинейного тона собеседника он снова не удержался от свойственной ему горькой иронии. «Думаешь, если я готов отдать тебе утес Костерли, драконья королева поступит точно так же? Кто знает?» Улыбнулся Тирион и крепко обнял брата. Джейми, потрясенному доверием десницы к королеве, ничего не оставалось, как ответить на объятия. «Драконья королева поступит точно так же?» В который раз спрашивал себя Джейми, пряча завещание в стол. Год назад уверенность Тириона ничего не пошатнула, но запасной вариант все равно не помешает. Однорукий лев поднял взгляд к потолку и отчетливо произнес. «Я знаю, ты все видел, Бран. Прошу, передай моему брату, и только ему одному, что я позаботился о нем». Обращаться к ворону было очень рискованно, так как он стал великим мистером в Малом Совете, и все же Джейми надеялся, что Бран выполнит его просьбу. Ждать ответ было бессмысленно, и лорд Ланниспорта достал из другого ящика пергамент, задокументировавший, по той же форме, что и предыдущий, уже его статус. Джейми внимательно прочел его про себя, опуская многочисленные титулы. По слову и воле Диенерис Таргариен Бурерожденной, матери драконов, королевы и защитницы Вестероса, Джейми из дома Ланнистеров присваивается титул лорда Ланниспорта, чтобы он объединил Ланнистеров из Утеса Костерли и Ланнистеров из Ланниспорта в один дом и мудро правил им, как и его дети, Диенерис Таргариен. За последние 3 месяца он читал эти строки, а затем мысленно пробегал так часто, что уже успел запомнить их наизусть. Интересно, что сподвигло Диенерис составить этот неожиданный во всех смыслах документ, для него, убийца ее отца. Чутье подсказывало Джейми, что без Тириона здесь не обошлось. Неужели Десница, используя выработанное чтением книг умение мудро выбирать слова, все-таки указал своей королеве на очевидное, если откровенно, только для него, сходство льва с драконом? Если так, с улыбкой думал Джейми, возвращая документ в ящик, младший брат снова удивил старшего своей смелостью. Что же еще Тирион скрывает в своей маленькой лишь на вид голове? Сир Джейми, обратились к нему за спиной громоподобным, но в то же время мягким голосом. Он повернулся на стуле и поприветствовал улыбкой Бриенну, как делал теперь довольно часто. Та смотрела на него яркими глазами, наблюдая за тем, как он встает на ноги. Иронично, но не без доли ласки лев сказал: «Сир, как официально и непривычно слышать такое от леди Ланнистер». В ответ Бриенна звонко засмеялась. Он обнял и поцеловал свою жену. Арья, оказавшись перед дверью покоев короля Севера, волчица на секунду замешкалась. Она только что обошла весь замок Винтерфилла в последний раз. Крытый ход, двор, конюшни, богорощу, главную залу, свои бывшие покои, каждое памятное чем-то место встречало ее неторопливые тяжелые шаги, тонущие в хрусте снега, давящей тишиной. Она чувствовала, что обязана была совершить этот осмотр. Она не ждала, что в ней пробудится чувство ностальгии по прошлому и, ожидаемо, она не проникла к ней в душу. После смерти Джона ее до сих пор не покидало чувство опустошенности, и сейчас вместо теплой прощальной тоски она ощущала рядом с собой призрак брата. Он шел с ней шаг в шаг, невидимый для остальных. Арья до сих пор помнила тот день, когда увидела Джона в его новом устрашающем облике. В тот день жаркий воздух покрыл все драконье логово под палящими солнечными лучами. Громадный черный дракон сидел на ступенях амфитеатра в тени полукупола, непоколебимый страж этих руин. От кого Джон их охраняет, если все кончилось, и ни один из лордов ненавистного Арья Вестероса даже и не подумает перечить драконьей королеве? Когда Арья уверила Диенерис, что хочет увидеться с братом в последний раз, матерь драконов, похоже, немало удивилась и явно сочла заявление волчицы чересчур поспешным. «Пусть думает, что хочет», — молча решила Арья, выходя из тронного зала, — «мне слишком больно». Так, как ей никогда не было. Увидев Арью, зверь вытянул морду вперед и зарычал, но Старк не почувствовала ни злобы, ни угрозы с его стороны. Скорее, он ее приветствовал и по-своему показывал, что очень рад ее появлению. Она хотела сказать Джону, что очень соскучилась, что все еще любит брата, даже в драконьем облике, но слова никак не желали выходить изо рта, застряв в гортани массивным комом. Все, что дракон мог, возможно, прочесть в ее глазах, печаль, разрывающую изнутри с каждым месяцем после его перевоплощения. Арья спокойно прошла ближе к драгону и, встав у ступенек, начала рассматривать миллиметр за миллиметром драконье тело, от устрашающей морды до хвоста, такого тяжелого, будто он весит целую тонну. Массивные лапы с разросшимися в метр когтями, похожими на ядовитые лезвия, внушали ужас. Горячее брюхо снизу часто шевелилось в такт громкому дыханию. Это уже не Джон, хотя драконьи глаза не внушали смертельного трепета. В зрачках размером с яблоко, плавающих в раскаленной магме, будто еще сохранились остатки человечности. В этот момент, впервые в жизни Арья почувствовала то, во что бы никогда не поверила еще несколько лет назад. Она ненавидела Джона. Боль выходила теплой соленой жидкостью в краешках глаз, пока драгон безучастно вперил в нее шары застывшей магмы. Зачем это было так необходимо, Джон? Внезапно вырвался крик ее отчаяния сквозь плач. Она того стоила. Понимает ли он ее, осознает ли, как много потеряли и он, и она? Ей многое хотелось сейчас сказать, но, пожалуй, слезы говорили куда больше. Дракон фыркнул, и Арья закрыла лицо руками, наконец, выпуская накопленные за все время после смерти Джона эмоции. Немного погодя она услышала, как дракон неторопливо перебирает лапами, звеня когтями, словно мечами. Ее тело обдало теплом, подняв глаза, Она посмотрела в морду дракона прямо перед собой. Дракон часто дышал. Или это все-таки Джон, как она поняла по интенсивному выдыханию потоков воздуха. Дракон выглядел взволнованным. Он переживал за нее, взбудораженная. Ария аккуратно положила ладонь между ноздрями и выдавила из себя слабую, но искреннюю улыбку, и дыхание замедлилось, дракон успокаивался. Значит, он все-таки понимает. Время застыло для обоих, она не хотела ничего говорить, кроме одного. Она припала всем своим телом к морде дракона, обнимая ее, раскрывая объятия так широко, как только возможно. «Я люблю тебя, братишка, и всегда буду любить». В ответ Джон удовлетворенно зафырчал, подтверждая ее догадку. Наплыв эмоций смыл печаль, но ненадолго, и вскоре она вернулась к Арье, как и полагалось, к человеку, утратившему ближнего. Вспоминая о том дне, волчица вновь утерла слезу, проверила висящую на поясе иглу и смело толкнула дверь перед собой. Брандон Старк сидел в своем кресле за столом и, будто не замечая вошедшей, что-то писал, медленно водя пером по поверхности пергамента, пока почтовый ворон на насесте воззрился прямо на Арию. Что ж, повезло, что она застала брата, а не трехглазого ворона. Он мог летать сколь угодно долго, а девушка не планировала оставаться в Винтерфилле ни минуты. Пора. Чувствуя северную прохладу, проникающую в зал из окна, Ария подошла ближе к столу, твердо вышагивая. Казалось, пол у нее под ногами вот-вот задрожит и затрясется. Черная птица протяжно каркнула басом, заставив волчицу вздрогнуть. Король Севера закончил писать, медленно отложил перо в сторону и, свернув пергамент, поставил на него бордовую печать с волчьим профилем. Птица, взмахнув ночными крыльями, приземлилась на протянутую руку. Бран достаточно долго привязывал документ к ее ноге. Когда процесс завершился, ворон вцепился когтями в бумажную трубу и со всех сил взметнулся в воздух, улетая в маленькое открытое окно. «Я ждал тебя», — сказал, наконец, Бран, глядя ей в глаза. В самом деле, не смогла сдержать улыбки Ария. Он улыбнулся ей в ответ, но как-то вымученно и печально. После битвы за Винтерфилл брат, по неведомым ей причинам, стал больше походить на человека, как в манерах, так и в общении. Ария была этому несказанно рада, но неожиданно для себя иногда скучала и по трехглазому ворону, хотя Бран и не переставал им быть. Сказывалось ее долгое отсутствие в Винтерфилле и непосредственный контакт с братом. Вздохнув, она перешла к делу, решив не медлить. «Я намерена покинуть Вестерос, как ты, вероятно, знаешь. Да, ты уже давно изучаешь путеводные карты в Староместе. Они составлены с особой кропотливостью, чем те, что хранятся в нашей библиотеке. Сэмвилл был весьма учтив с тобой. Возможно, потому, — добавил он мрачно, — что ты сестра Джона». Про себя Ария отметила его нетактичную проницательность. Теперь уже не так скучая по ворону, она почувствовала, как к горлу подступил ком, а в душе вновь разверзлась темная пропасть. Пол под ногами, казалось, размяк, стал болотом. «Куда ты думаешь направиться?» «Хочу отправиться по морю на юг, потом на запад от Вестероса. Там кончаются карты, и никто не знает, что за ними». «Никто?» Тут волчица поняла, что поспешила с этим утверждением. Король Севера объехал вокруг стола и подкатил кресло ближе к сестре. «Я давно мог бы показать тебе те земли, если бы ты только попросила. Они особо ничем не отличаются от нанесенных на карту мест. И правда, как я не догадалась спросить у тебя. Может, дело в моей чрезмерной королевской занятости? Еще и титул великого мейстера теперь лежит на моих столь хрупких плечах. Надо же, Бран, давно ты начал свыкаться со своими статусами. Люди переменчивы. Кто-то управляет севером, пытаясь не забыть себя и свой дом. Кто-то домой так и не вернулся, потому что не нашел того, что искал». Ария промолчала, не найдя ответа. Опустившись на колени, она крепко взяла руку Брана. Все же они надолго расстаются, если не навсегда. Хотя она подсознательно и понимала, что с ним она все же никогда не расстанется. Вдруг она ощутила себя птицей, летящей в холоде облаков. В крылья с растопыренными перьями ей дул попутный ветер. Под Арией простиралась синяя водная гладь. Сзади она уходила в неизведанную даль за горизонтом, до которого человеческое зрение могло только дотянуться. Спереди, еще далеко, но можно было разглядеть землю, высокие горы, выросшие над неведомыми берегами и охраняющие бурые леса под собой. Ария Старк, подхваченная ветром, завороженно летела вперед и уже представляла, как долетит до земли, облетит снежные горные пики, утонет в живой листве. Она не сразу поняла, что означают опьяняющие ее чувства. Осознание пришло громом с небес. «Хватит!» – завопила она со всей силы. «Перестань, ты меня слышишь, Брандон?» Неведомая земля под облаками все никак не растворялась в тумане, и Арья начала кричать. В ту же секунду она упала на спину, вернувшись в покой Брана. Тяжело дыша, она оперлась на локти и посмотрела на него снизу вверх раздосадованным и злым от обиды взглядом. Арья быстро встала и вцепилась брату в плечи обеими руками. Тот немного поморщился от боли, но ей было все равно. Волчица не отдавала себе отчет в своих действиях. В этот момент Бран был для нее, скорее, мелким нашкодившим мальчишкой, нежели королем, непоседой, взобравшимся на стену, вопреки наказам матери. «Не смей», — говорила она яростно, глядя ему прямо в глаза, — «ты не удержишь меня здесь, я уеду, и никто не посмеет мне помешать, даже ты». Брандон молча уставился на Арью своим типичным вороньим взглядом. Она почувствовала, что ей стыдно. Дыхание начало сбиваться, сердце в груди часто колотило, словно по нему стучали кузнечным молотом. Маленькие глаза Арьи вновь намокли от слез, она крепко обняла брата, и он ответил ей тем же, бережно обхватив сестру тонкими руками. Холод ладоней Брана, пробравший ее кожу сквозь одежду, лег ей на спину неожиданным теплом. «Прости меня, маленький брат, я погорячилась, и мне очень стыдно. Я понимаю», — отпустив ее, вздохнул Бран, — «тебе больно из-за выбора, сделанного Джоном. Ты слишком опечалена его трансформацией, поэтому ты хочешь уехать. Ты должна знать». Перед тем как... Он умолк, не сумев сказать напрямую. «Джон попросил меня передать тебе и Сансе, что он очень любит вас. Он хотел, чтобы вы погоревали о нем, но только немного. Вам нужно жить дальше и следовать своему пути». Слушая его, Арья вдруг увидела Джона в человеческом обличье. Он храбро готовился принять свой выбор, решался осознать его последствия. Память, невзирая на давящую боль, жаждала запечатлеть тот мрачный взгляд, которым Джон наглядывал зал в храме Владыки Света. Вероятно, Бран хорошо знал сестру, потому и показал ей Джона. Вернув Арью в действительность, Бран поймал ее очередную слезу на кончик пальца, и она поцеловала его в щеку. Его взгляд слегка потеплел. «Я следую наставлению Джона», — твердо сказала она, четко проговаривая слова. «Я хочу уплыть. Это мой путь. Если тебе об этом известно лучше всех на свете, какой смысл останавливать меня? Ты сильно рискуешь жизнью, предпринимая этот поход», — прямо ответил король Севера. «Я не хочу твоей смерти. Я не умру. Ты ведь будешь со мной, будешь оберегать меня». Обдумав этот вопрос, Бран осторожно положил руку на плечо Арье, и она с нежностью обхватила ее. «Да, я буду, но я не всегда могу оказаться рядом», — предостерег сестру Бран, не смея слишком ее обнадеживать. Арья понимающе улыбнулась и встала с колен. Под ногами она, наконец-то, ощутила опору. «Об этом можете не беспокоиться, ваше величество». Внезапно она поклонилась Брану. «Люди в черно-белом доме хорошо обучили меня встречать опасности на пути. Я хочу попросить вас, если вы видите и помните все, если вас волнует моя судьба, не дайте кануть в небытие героической смерти Теона Грейджия. Я обязана ему жизнью». Бран умиротворенно кивнул, и Арья поинтересовалась, как Сансе живется в Королевской гавани. «Она бережет нашего племянника Игона, как зеницу ока, а Тирион на службе у Диенерис делает все, чтобы мальчик и его леди-жена ни в чем не нуждались. Они живут спокойно. Драконье дитя совершило невообразимое. Оно сумело примирить Старков, Ланнистеров и Таргариенов между собой». У Арьи потеплело на душе. Она вспомнила крошку Эйгона в вороньих видениях. Маленькие фиолетовые глазки, круглое личико, напоминающее по цвету созревающее яблоко. Плач дитя, которому так необходима материнская забота. Арья видела, как младенец мирно сопит на руках то у Сансы, то у Диенерис, пока обе тихо укачивают малыша, не в силах оторвать от него счастливого взгляда. А Джон за спиной у Дени, либо у Сансы склонил морду, бережно накрыв близких драконьими крыльями. Наблюдая за ними, Арья не раз задумывалась, как сильно дитя со временем станет похоже на Джона. Когда он родился, волчица изучала карты в староместе и не могла быть рядом, а потому не раз Арья впоследствии выражала ворону искреннюю благодарность за эти видения, очень важные для нее. «Скажи мне напоследок, маленький брат, Джиндри все еще находится в штормовом пределе? Ты ведь ради него хочешь проделать такой крюк, обогнуть континент с юга перед путем на запад? Это стоит того, Джон умер ради Диенерис. Иногда любовь толкает на безрассудство». Ей хотелось максимально походить на брата, хотелось совершить нечто странное. Может, она надеялась, что долгий путь сможет заглушить боль, засевшую внутри. Глаза Брандона застлала привычная дымка, а когда он вернулся, то объявил: «Джиндри там, Ария Старк, девочка из Винтерфилла, но тебе не обязательно прокладывать столь необычный маршрут. Отправляйся в Сигард, я поговорю с Джиндри, чтобы направить его туда. Он обязательно поплывет». Снова она почувствовала, как внутри у нее по венам теплой рекой разливается тепло, а на душе заметно полегчало. Из замка она вышла ободренная и направилась через двор к конюшням, где ее уже ждала груженная лошадь. Но на полпути за спиной раздался громкий лай. Обернувшись, она увидела, как за ней бежит призрак. Обрадовавшись, она села на корточки и приготовилась обнять снежного лютоволка. Встреча с Немирией по пути домой испугала Арию. Перед ней тогда предстала громадная дикая волчица, воистину вожак голодной стаи. Призрак, с другой стороны, ластился, облизывал ее щеки шершавым, но теплым языком, напоминал о Джоне. Она приобняла массивное тело зверя, ее пальцы утонули в густой шерсти, как в белоснежном пухе. «Я уезжаю, мальчик», — сказала она, поднимаясь и гладя его по шерстке, пока призрак скулил от удовольствия. «Прошу, береги моего брата», — сказала она, осторожно взяв зверя за морду. Хотя он и ворон, и король, но ему самому не помешала бы защита. Лютоволк залаял, встал на задние лапы, положив передние ей на плечи, и снова принялся лизать лицо девушки. Беззаботно рассмеявшись, совсем как в детстве, Ария с трудом устояла на ногах. Скоро призрак приземлился на все четыре крепких ноги. Погладив его по голове в последний раз, Ария продолжила путь к конюшням. Оглядевшись, она с удовольствием обнаружила, что зверь, послушно выполняя ее наказ, сидит на земле и смотрит ей вслед широкими глазами, с высоко поднятой мордой, подобно неутомимому стражу, дозорному на стене. Походная галера отплывала от родового замка Маллистеров, рассекая темные волны. Отблески солнца, пробивавшегося сквозь тяжелые облака, поблескивали на беспокойных водах. Умиротворенная Ария стояла на правом борту корабля, вдыхая прохладу полной грудью. Ее распущенные волосы плясали на морском ветру. Скоро судно проплывет мимо пайка, обогнет железные острова и покорит неведомые никому, кроме Брана, дали. Она смотрела за горизонт, и неизведанность немного пугала ее, хотя брат и обещал присматривать за ней. И не только он. Она почувствовала крепкую хватку на правом плече и оглянулась. Джиндри улыбался ей такой же приветливой улыбкой, что и два дня назад, когда она прибыла в Сигард. Другой рукой он держал огромный кузнечный молот на плечах. При виде юноши в глазах у Арии заплясали огоньки. «Ты все-таки взял его с собой», — улыбнулась она, ласково хихикнув. «Зачем?» — в ответ Джиндри опустил орудие и крепко обнял волчицу за талию. Чувствуя, как его рука медленно опускается ниже, она игриво засмеялась и обхватила его за спину. Он приблизил губы к ее уху и прошептал: «Я хочу тебя», — он намеренно сделал паузу, вгляделся в ее привлекательные глаза и закончил фразу: «Защитить». Ария Старк вновь лучезарно улыбнулась и поцеловала его. Теперь рука Джиндри пошла выше по спине. Его присутствие успокаивало ее, делало девушку счастливее и обволакивало, подобно щиту. «Эту ночь они провели вместе, Сэмвилл. Эту ночь они провели вместе». Поставив многоточие, Сэм решил завершить на нем свою работу и заодно не углубляться в интимные подробности, которых в этой истории так хватало с головой. Несмотря на то, что Мира Рит и по сей день находилась в Винтерфилле рядом с Браном, он проявлял огромное сексуальное любопытство, наблюдая за другими. На идеологическое содержание труда Сэмвилла это заметно повлияло, хотя Бран и уверял, что это было важно. Как можно было бы рассказать, к примеру, по какой причине Джейми сбросил юношу со стены? Сэм неохотно шел на это, но чем дальше развивались события в песне, тем меньше он, в отличие от Брана, уделял внимание пикантности момента. Сэму, как воплотителю, было легче сконцентрироваться на главном, оставив секс без внимания. Осенний вечер уже опускался на цитадель, и в кабинет Сэмвилла постепенно проникал полумрак, обволакивая пространство комнаты, книжные шкафы и его стол, на котором догорала белая свеча. Огонек отбрасывал слабый свет на переливающиеся чернила, только что оставленные на бумаге. Мистер перечитал завершающие песню предложения. Король Севера говорил, что у Арии и Джиндри сейчас все хорошо, что они давно поселились за пределами Вестероса и стали родителями, но подробностей не сообщал, видимо, имея определенную страсть к тайнам, как и положено ворону. «Что ж», — решил Сэм, вздыхая, — «если нельзя написать о судьбах Арии и Джиндри, он напишет о своей скромной персоне, добавив еще немного тепла в эту холодную эпопею». Аккуратно, чтобы не расплылись чернила, он взял пергаменты, описывающие встречу Арии и Брана, встал и сложил их по отдельности на столе в другом конце кабинета, под полкой, на которой лежали все остальные страницы «Песни льда и огня». Первые из них еще 10 лет назад пустовали, когда Сэм только вернулся сюда, чтобы выучиться на мейстера. Сейчас, когда на его рабочем столе лежал последний пустой пергамент, мужчина почувствовал трепет и беспокойство. Неужели это все? Он сам в это вообще верит? Неужели, когда он сию же минуту опишет то, что хочет, оставит свой маленький след, все закончится? В этой истории о семьях так не хватало счастья. Поэтому Сэм, обмакнув перо в чернильницу, почувствовал, что должен о нем сказать. Свеча почти догорела, но ее света должно хватить, как и одного пергамента. Сэмюэлу Луттерли напоследок не требовалось много слов, а когда лист полностью заполнится, автор верил, что дальше все произойдет так, как он сейчас и напишет. Слова выстраивались в фразы сами собой. Завершив свой непомерный, но важный труд, Сэм отложил перо, казавшееся тяжелым, в сторону и вздохнул, почувствовав свободу. Он посмотрел в окно. В ночных небесах всплыл белый диск луны. «Пора домой». Оставив лист лежать как есть, он встал и прошел к выходу. Он жил не так далеко от цитадели. Оказавшись вскоре на нужной улице, он свернул за угол и подошел к маленькой двери своего дома. В нос ему тут же ударил соблазнительный запах тушеного мяса, приправленного овощами. Стоило ему зайти в прихожую, его радостно встретили Лили с малышом Джоном на руках, малыш Гренн и малыш Сэм, уже окрепшие и здоровые мальчики. Лили тут же провела мужа в комнату, и он уселся перед камином в кресло, посадив на колени малыша Джона. Глядя на приветливые язычки огня в камине, Сэм умиротворенно вздохнул и вновь ощутил невероятное облегчение. «Ну, вот я и дома», — сказал он. «Конец».